Глава третья. Навязчивый поклонник. «Веганская забегаловка?» Незнакомец мимолетно огляделся и будто принюхивался. «Вот это попадалово! Только не говори, что ты из этих!» Он с презрением хмыкнул. «Травоядных!» Шаром очарования разбился о слова Машки. «Мужикам, Лерунь, веганство неинтересно. Им миско подавай!» Не травоядных, а беспокоящихся о своем здоровье. Я отняла у него спасенную вазочку и добавила с обидой. «Спасибо за помощь. Вероятно, вы искали ларек с шаурмой. Идите на соседнюю улицу». «Ну, шавуха-то получше травы будет. Пойдем, заценишь». Он подмигнул мне. «Знаешь, где самая крутая? В Питере. Только не рискуй там называть ее иначе, чем шаверма. Мне придется сражаться со всем городом. Не то чтобы я боялся, но лучше не надо». Я моргнула. «Он что, издевается?» «Я никуда с вами не пойду. У меня смена. И вообще, да, я вегетарианка». «Ладно, у всех свои недостатки. Попросим тебе капусты и огурчиков насыпать. Огурчики любишь?» «Не понимаю, он что, пьяный? Чего пристал?» «Отойдите, пожалуйста». Я шагнула в сторону, пробуя протиснуться на кухню. Но наглец стоял скалой и намеренно игнорировал мои попытки пройти мимо. «Вы мешаете работать». «Я не могу тебе мешать, как и ты мне. Впрочем, ладно, понял, чего ломаешься. Мой косяк. Я ж даже не назвался. Дэн». Он протянул мне широченную ладонь. «А ты у нас...» Взгляд скользнул на грудь. «Очень надеюсь, что только ради того, чтобы прочесть Бейдж с именем». «Лерчик, значит. Приятно познакомиться и все такое». «Иногда я ненавижу это правило этики – носить табличку с именем. Надо было подписаться не своим, рабочий псевдоним, так сказать». Разговор тек куда-то не туда. Меня накрывало тревогой. «Послушайте, Дэн, я натянула улыбку. Мне нужно работать. Если вы ничего не собираетесь заказывать, прошу не мешать мне работать с клиентами. Люди ждут». Я махнула рукой в зал. Но там, как назло, не было впечатляющего ажиотажа. «Клиенты, это ты про ту бабульку? Да забей». «Я не могу забить». Новая попытка обойти громилу не увенчалась успехом. «Отойдите, пожалуйста». «Работа, значит». Дэн потер подбородок. «Ладно, сейчас порешаем». Он развернулся и пошел в сторону выхода. А я рванула за дверь кухни. Сердце гремело в груди отбойным молотком. «Боже мой, кто этот тип? Мне казалось, привет из 90-х остался только присказкой». Первым делом я достала телефон и написала Машке. «Здесь какой-то гопник ведет себя странно. Если я пропаду без вести, то его зовут Дэн, 1,2 метра ростом, татуировки на руках, явно частый гость качалок». Почти сразу пришел ответ. Я едва успела поставить вазочку в раковину к грязной посуде. «Глаза какого цвета? Можешь аккуратно прислать фотку?» «Блин, еще фоткать его? Хотя если я скину и что-то случится, его будет легче найти». Я осторожно выглянула из-за двери. Дэн никуда не ушел и о чем-то беседовал с моим боссом у выхода из кафе. Как назло, у бара топтался клиент, и мне пришлось выйти, чтобы принять заказ на свежевыжатый сок. Пока готовила, следила за наглецом, который продолжал болтать с боссом. Становилось тревожнее, хотя ко мне не лезли. А еще Дэн стоял с крайне удачным ракурсом. Я невольно залюбовалась, как падающие из окна солнечные лучи ложились на его левую щеку, подчеркивая мужественные скулы и широкий волевой подбородок. Я едва дождалась, когда клиент расплатится, чтобы вытащить телефон и сделать фото. Спустя всего пару секунд после отправки Маша написала. «Отпад! Лерка, это ж ходячий секс! Хватай его любой ценой! Как такой может не нравиться?» «Ты не слышала, как он разговаривает? Это бандит какой-то, Машка! Если увезет меня в лес, завещаю тебе свой купон на соки в салатике». «Давай я приеду и спасу тебя от него. Бандит, это же так возбуждает». «Валерия, ко мне в этот момент подошел Роман, мой начальник. Твой друг, господин Амурский, полностью компенсировал выручку. Так что у тебя небольшой отпуск». Я влипла. Этот громила точно решил меня похитить. Меня увезут куда-нибудь, возможно, изнасилуют, а потом прикопают в лесу. Я не хочу отпуск. Он мне не друг. У нас же инвентаризация, забыли? Нужно склад в порядок привести. Радость моя, твой ухажер оставил столько, сколько мы за месяц не зарабатываем. Но ему о плачевном состоянии знать не обязательно, так что иди и развлекайся. Чего, блин? Дэн будто слышал наш разговор и подмигнул мне. «Он мне не ухажер!» Максимально громко и четко ответила я, глядя на ухмыляющегося наглеца. «И с незнакомыми людьми никуда не пойду!» Тот понял это как-то по-своему. «Правильно!» Дэн подходил ко мне уверенно и неожиданно грациозно, будто кот, крадущийся к своей жертве. «Хорошо, что мы уже знакомы. Идем, Лерочка!» «Ты сейчас в непонятках? Это нормально. Хочу кое-что прояснить». Я отступила. «Ну уж нет. Я с этим психом никуда не пойду». Мазнув взглядом вокруг и осознав, что помощи можно не ждать, я отступила еще на шаг и подняла телефон. Пальцы дрожали, но я заставила себя выпрямиться и произнести максимально грозно. «Не подходите! Я снимаю!» «Это видео сразу отправится моей подруге. Если со мной что-то случится, вас найдут и...» Что именно сделают, я придумать не смогла. Если этот тип просто из кармана отсыпал нашу месячную выручку, то наверняка и от полиции откупится. «Накажут!» Дэн сначала ухмыльнулся, а после его брови сошлись на переносице. «Так, стоп. Ты дергаешься, потому что боишься меня?» Я не ответила, но сделала еще один шаг назад. «Боюсь?» «Да, пожалуй, очень подходящее слово. Он огромный и намного сильнее меня. Плюс от него веет опасностью иного рода. Не знаю, как это объяснить. Эмоции брали верх, и я поморгала, пытаясь подавить слезы. Не хватало еще самоконтроль потерять. Сомневаюсь, что этот бандит проникнется и оставит меня в покое». Странно, он, кажется, немного растерялся, а после мотнул головой. «Но так не должно быть. Ты разве не чувствуешь?» «Я чувствую, что вам следует оставить меня в покое». Я отступила еще на шаг и шагнула за барную стойку. «Возможно, вы меня с кем-то перепутали. Мне неинтересно, хватит». «Это сейчас неинтересно». Дэн опустил подбородок и одним длинным шагом оказался вплотную. Не представляю, как ему удалось. А вот когда пойдешь со мной, то... Шлепок пощечины, должно быть, оглушил половину квартала. Я замерла, будто кролик в лапах тигра, боясь не то, что шевельнуться, вдохнуть. Тело стало очень мягким и слабым, голова закружилась. Целую вечность спустя ладонь обожгло, словно я прикоснулась к раскаленному металлу. Только после этого я осознала, что именно натворила. Я влепила пощечину бандиту. Он убьет меня прямо здесь, и никто не сможет помешать. Мне конец.